Глава 12. Суббота с 3:00 до 8:00. Я проснулся в ночной темноте. Спал я часа 4, может 6, не знаю. Точно знаю только одно. Лучше мне не стало. Жара в наглухо запечатанном бункере угнетала. Воздух был спертым и зловонным, а производителю тех матрасов, которые нам дали, стоило бы заняться изготовлением бетона. Я кое-как сел и лишь благодаря чудом уцелевшим обрывкам гордости не закричал во всю глотку, когда случайно оперся на левую руку. Но еще немного и не сдержался бы. Я прижался здоровым плечом к стене и услышал, как рядом кто-то ворочается. «Проснулись, Бентал?» — спросил капитан Гриффитс. «Угу. Который час?» 3 часа уже начало 4-го. 3 часа. Капитан Флэк обещал закончить, в крайнем случае, к полуночи. 3 часа, капитан! Почему вы меня не разбудили? Зачем? Действительно, зачем? Чтобы сходить с ума от беспокойства, вот зачем. Ни я, ни кто-либо другой все равно не могли отсюда выбраться. Через 30 минут после того, как нас здесь заперли, мы с Гриффитсом и Брукманом осмотрели все стены и двери при свете спичек. Искали хотя бы одно уязвимое место. Совершенно безнадежная затея, если принимать во внимание, что стены бункера, построенные из армированного бетона, должны были выдерживать взрывную волну мощностью во много тонн. Как мы и ожидали, найти ничего не удалось. «Снаружи никакого шума?» — спросил я. «Ничего, совсем ничего». «Что ж», — с грустью заметил я, — «было бы обидно, если бы я не установил этот чудесный рекорд». «Вы о чем?» «К чему бы я ни прикасался на этом чертовом задании, все шло не так». «Если вы ищете постоянство, обратитесь к Бенталу. Зря я надеялся, что этой ночью все может измениться». Я покачал головой в темноте. «Флэк опаздывает на 3 часа. Как минимум на 3 часа. Его либо поймали, либо заперли, на всякий случай. Впрочем, это уже не важно». «Думаю, шанс еще есть», — возразил Гриффитс. «Каждые 15 минут кто-нибудь из моих людей забирается на плечи товарища и выглядывает через вентиляционную решетку. Ничего интересного они, разумеется, не видели, только гору с одной стороны и море с другой. Но почти всю ночь ярко светила луна. Флэг просто не мог незаметно улизнуть с корабля. И все же у него еще есть шанс». «Вы говорите, почти всю ночь?» «Почти. Около 1:00 ее закрыли облака. Продлилось это где-то 30 минут», — неохотно признался Гриффитс. «Флэку не нужно 30 минут. Хватило бы и 15 минут», — мрачно сказал я. «Нет смысла дальше обманывать себя. Все равно ничего хорошего нас не ждало. Я слишком многого хотел. Надеяться, что лунной ночью Флэк сможет незаметно выбраться с корабля на пристань, где дежурит охранник, а в сотни ярдов ведутся работы при свете ярких прожекторов, это само по себе очень смело. А ждать, что он потом незаметно проберется в домик капитана в 50 ярдах от ангара, выкрадет ключи, освободит Мари из оружейного склада, а затем и нас, просто безрассудно. Но это была единственная соломинка, и утопающие всегда крепко держатся за нее. Время тянулось, ночь казалась бесконечной, но, тем не менее, совсем скоро она должна была закончиться. Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь спал. Отдохнуть мы еще успеем. Недолго осталось. Ученые о чем-то тихо переговаривались с женами. Я вдруг с ужасом поймал себя на мысли, что не узнаю этих женщин, если еще раз встречусь с ними, ведь я ни разу не видел их при свете дня. Атмосфера становилась все удушливей. Дышать этим тяжелым спертым воздухом было невыносимо. Жара усиливалась, пот катился по лицу, рукам и спине. Время от времени одного из матросов приподнимали наверх, чтобы он мог заглянуть через решетку, и каждый раз ответ оставался неизменным. Яркая луна. Так продолжалось до 4 часов. Едва решетка оказалась у матроса на уровне глаз, как он объявил. Луна исчезла. Тьма кромешная, не вижу. Но я так и не услышал, чего он не видел. Снаружи послышалось быстрое шарканье ног, шуршание, тяжелый удар, затем металлическое царапание ключа, пока кто-то пытался вставить его в замок. Наконец громкий щелчок. Дверь распахнулась, и прохладный воздух заполнил комнату. «Флэк?» — тихо спросил Гриффитс. «Флэк, он самый. Извините, что припозднился. Мисс Хоупман!» — перебил я его. «Она?» — боюсь, что нет. Ключа от оружейного склада там не оказалось. Я поговорил с ней через решетку, и она попросила передать вам это. Он сунул мне в руку листок бумаги. «У кого-нибудь есть спичка?» — спросил я. «Хочу...» — «Это не срочно», — сказал Флэк. Она написала записку еще днем и ждала возможности. Он осекся. «Пошли. Не будем терять время. Эта чертова луна не станет всю ночь торчать за облаком». «Знаете, он прав», — согласился Гриффитс и тихо позвал остальных. «Выходите все из бункера. Не разговаривать. Сначала поднимаемся по склону, потом сворачиваем. Все правильно, Бентл?» «Да, правильно». Я спрятал записку в карман рубашки и отошел в сторону, пропуская всех к выходу. Взглянув на Флэка, я спросил. «Что это у вас? Винтовка?» Он обернулся и что-то тихо сказал. Из-за угла бункера появились двое мужчин, тащивших третьего. Леклерк оставил одного охранника. Это его ружье. «Все вышли?» «Ладно, Кришна, заноси его». «Убит?» «Не думаю». Судя по всему, Флэку было совершенно все равно. Послышался глухой стук, когда что-то тяжелое бесцеремонно бросили на бетонный пол бункера. Затем из двери вышли два индийца. Флэк тихо закрыл дверь и запер ее. «Идемте, идемте!» — нетерпеливо прошептал Гриффитс. «Время поджимает!» «Вы идите», — сказал я. «А я пойду к оружейному складу за мисс Хоупман». Гриффитс уже отошел на несколько шагов, но остановился и вернулся ко мне. «С ума сошли?» — спросил он. «Флэк же сказал, что ключа нет. Луна может выйти в любую минуту. Вас сразу увидят. И уже никаких шансов». «Не дурите. Пойдемте». «Я все-таки рискну. Не ждите меня». «Вы же знаете, что вас почти наверняка заметят», — тихо сказал Гриффитс. «Если вас засекут, они поймут, что мы все выбрались. Им известно, что отсюда только один путь. С нами женщины. До пещеры добрых 1,5 мили. Они успеют нас перехватить». «Выходит, Бентл, вы готовы рисковать нашими жизнями ради эгоистической попытки сделать что-нибудь для мисс Хоупман, при том, что шансы на успех ничтожно малы. Так, Бентл? Неужели вы такой эгоист?» «Да, я эгоист», — сказал я наконец. «Но не совсем уж злодей. Просто не подумал. Я пойду с вами до того момента, пока они уже точно не смогут вас схватить. Потом вернусь. И не пытайтесь меня остановить». «Вы сумасшедший, Бентл!» В голосе Гриффитса слышались гнев и тревога. «Вы погибнете! Причем совершенно бессмысленно. Но ведь это моя жизнь». Сплоченной группой мы двинулись к склону холма. Никто не разговаривал, даже шепотом, хотя Леклерк и его люди находились больше, чем в 1/2 мили от нас. Когда мы прошли около 300 ярдов, склон стал круто подниматься. Забравшись достаточно высоко, мы повернули на юг и пошли вдоль подножия горы. Вот теперь стало намного опаснее, ведь для того, чтобы подойти к входу в пещеру, пришлось бы миновать ангар и окружающие его постройки. Прямо за ангаром начинался горный отрог, высоко поднимавшийся над окружающим ландшафтом, и мы оказались бы в 200 ярдах от того места, где Леклерк работал со своими людьми. Первые 10 минут все шло хорошо. Луна скрывалась за облаками даже дольше, чем мы надеялись. Но она не могла оставаться там до рассвета, ведь облаков на небе было немного, а в этих широтах даже звезды светят достаточно ярко. Я тронул Гриффитса за руку. Луна может появиться в любую секунду. Примерно в 100 ярдов отсюда, в склоне горы, есть небольшая расщелина. Если поспешим, успеем до нее добраться. Мы успели. Как раз в тот момент, когда луна вышла из-за тучи, залив ярким белым светом гору и долину внизу. Но мы были в безопасности, по крайней мере, в эту минуту. От ангара нас скрывал горный уступ высотой всего в 3 фута, но этого оказалось достаточно. Только сейчас я заметил, что одежда на Флэке и 2 его индийцах вся мокрая. Приняли ванну перед тем, как идти к нам. «Чертов охранник всю ночь сидел с ружьем на причале», — проворчал Флэк. «Следил, чтобы мы не зашли в радиорубку. Пришлось спуститься за борт с противоположной от него стороны около 1 часа ночи, как только зашла луна, а потом плыть 1/4 мили вдоль берега. Генри с парнишкой, разумеется, поплыли в другую сторону. Я попросил Генри сразу отправиться в пещеру, бежать прямиком в оружейный склад и принести тротиловые шашки, запалы, гексоген, химические взрыватели, все, что смогут найти. Если там что-то еще сохранилось. Оружие и патроны они вряд ли оставили бы. И хотя взрывчатка — плохая замена огнестрелу, все лучше, чем ничего. Добыть ключи оказалось намного рискованнее. И там их было только 2 — от внешней и внутренней дверей бункера. Затем я попытался взломать дверь или окно оружейного склада, чтобы вытащить мисс Хоупман. Но все бесполезно. Он сделал паузу. «Знаете, Бентал, мне самому от этого не по себе, но, видит Бог, мы очень старались. Вы же сами понимаете, мы не могли поднимать шум. Флэк, вы не виноваты. Я знаю, что вы старались. Как бы то ни было, но к бункеру мы подошли как раз, когда вышла луна, на наше счастье. Мы успели разглядеть, что Леклерк оставил охранника, и нам пришлось битых 2 часа сидеть в засаде, пока снова не стемнело. Тогда мы на него напали. У меня есть пистолет, и у Кришны тоже, но вода просочилась через кобуру, так что толку от них теперь никакого. У вас все чертовски хорошо получилось, капитан Флэк. К тому же мы раздобыли оружие. «Хорошо стреляете. У меня слабовато зрение. Хотите сами попробовать?» «Нет, черт побери. Сегодня у меня не получится выстрелить даже из хлопушки». Я повернулся и отыскал взглядом Гриффитса. «Капитан, среди ваших людей есть меткие стрелки?» «Вообще-то есть. Например, Чалмарс». Он указал на рыжеволосого лейтенанта, чей отказ отвечать на вопросы стоил жизни одному из моряков. Один из лучших стрелков на флоте. «Ну что, Чалмарс, будешь в них стрелять, если возникнет необходимость?» «Буду, сэр», — тихо сказал Чалмарс. «И с большим удовольствием». К луне приближалось облако. Скорее даже облачко. Лучше бы, конечно, оно оказалось раза в 2 больше. Но что есть, то есть. Других облаков поблизости не наблюдалось. «Еще 30 минут, капитан Гриффитс», — сказал я, — «потом выходим». «Нужно поторапливаться», — отозвался он. «Думаю, стоит выстроиться в шеренгу по одному. Флэк пойдет впереди, за ним женщины и ученые. чтобы в случае чего они могли первыми добежать до пещеры. Я и мои люди замкнем строй. Мы с Чалмарсом пойдем в самом конце, чтобы в подходящий момент незаметно ускользнуть и вернуться к оружейному складу, так, Бентал? «Пойдемте», — сказал я. «Пора». Мы почти добрались до цели. Но здесь был Бентал, а у Бентала все всегда идет наперекосяк. Мы благополучно миновали ангар, где два крана медленно опускали черного крестоносца в ящик, и прошли еще добрых 200 ярдов, когда одна из женщин вдруг пронзительно вскрикнула от боли. Как мы впоследствии выяснили, она поскользнулась и подвернула ногу. Я оглянулся и увидел, что все, кто находился на залитой ярким светом площадке около ангара, оставили свою работу и повернулись на крик. Через 3 секунды все они устремились в нашу сторону, а оставшиеся бросились за своим оружием. «Бежим!» — крикнул Гриффитс. «Бежим, что есть духу!» «Но не вы, Чалмарс», — сказал я. «Не я», — тихо отозвался он. «Нет, не я». Одним плавным движением он опустился на колено, поднял ружье, взвел курок и выстрелил. Облачко белого дыма поднялось в воздух в 2 ярдах от бегущего китайца. Чалмарс скорректировал прицел. «Низковато получилось», — неторопливо проговорил он. «В следующий раз попаду точно в цель». И он не обманул. Через секунду после 2-го выстрела бежавший впереди охранник выронил винтовку и рухнул ничком. Умер 2-й. 3-й покатился по земле, как человек, охваченный агонией. Затем прожекторы перед ангаром погасли. До кого-то дошло, что силуэты на фоне залитого ярким светом бетона — отличные мишени. «Хватит!» — крикнул Гриффитс. «Возвращайтесь к нам! Они сейчас рассредоточатся и бросятся за нами в погоню!» Пора было возвращаться, это точно. В нашу сторону открыли огонь из 2 ружей, в том числе автоматических. В темноте китайцы нас не видели, но примерно сориентировались по вспышкам из винтовки Чалмарса, и пули градом посыпались на склон горы, где мы затаились. Причем половина из них с визгом отскакивали рикошетом. Гриффитс и Чалмарс бросились бежать. Я тоже, только в противоположную сторону. Откуда мы только что пришли? Я не надеялся добраться до оружейного склада, ведь лунный свет снова стал проникать сквозь неровные края облака. Но если у меня все-таки получится вернуться, то эта потасовка обеспечит мне отличное прикрытие, чтобы достигнуть цели. Я успел сделать 4 шага и упал прямо на камень, когда что-то со страшной силой ударило меня в колено. Ошеломленный, я поднялся на дрожащие ноги, сделал еще шаг и снова тяжело рухнул. Боли я почти не чувствовал, просто нога отказывалась меня держать. «Чертов дурак, вот же придурок!» Гриффитс бежал ко мне, Чалмарс следовал за ним. «Что стряслось?» «Моя нога. Мне попали в ногу». О ноге я даже не думал. Мне на нее было наплевать. Но я понимал, что упустил последний шанс попасть на оружейный склад. Мари там, совсем одна. Она ждет меня. Мари знает, что я за ней приду. Она знает, что Джонни Бентал дурак, каких еще поискать. Но он не бросит ее на милость Леклерка. Я снова поднялся, Гриффитс поддержал меня. Но все было бесполезно. Ногу как будто парализовало. Я ее совсем не чувствовал. «Вы оглохли!» — крикнул Гриффитс. «Я спрашиваю, идти можете?» «Нет. Со мной все в порядке, оставьте меня. Я должен идти к оружейному складу». Из-за шока в голове у меня все путалось. Я уже не видел разницы между желанием и возможностью. Со мной правда все в порядке. Вам нужно спешить. О, Господи! Гриффитс подхватил меня под одну руку, Чалмарс под другую. Вместе они не то повели, не то потащили меня вдоль склона горы. Остальные уже скрылись из виду. Но через минуту Брукман и один из матросов поспешили обратно, чтобы посмотреть, что случилось. Они помогли тащить меня. Я, конечно, тот еще помощничек. Джон Бентл, беду приносящий. Свяжитесь со мной, и неудачи вам обеспечены. В голове мелькнул вопрос. Чем же я заслужил такое невезение? Мы добрались до пещеры только через 3 минуты, когда все уже скрылись в ней. Мне потом рассказали об этом, но сам я не помнил. Вообще не помнил ничего из того, что происходило последние 3/4 мили. Мне сказали, что мы не успели бы, если бы луна не вышла из-за туч, и Чалмарс не смог сдержать китайцев, пристрелив 2 из них, когда те перебирались через последний хребет. А еще я, оказывается, разговаривал сам с собой, и когда меня попросили замолчать, чтобы преследователи не обнаружили нас, я с возмущением и обидой ответил: «Кто я?» Но я не говорил. По крайней мере, мне так сказали. Сам я ничего не помнил. Помню только, как пришел в себя в пещере, неподалеку от входа. Я лежал около стены, и первое, что увидел, распростертого рядом человека, одного из китайцев, мертвого. Я поднял взгляд и увидел Гриффитса, Брукмана, Флека, Генри и незнакомого мне младшего офицера. Они сидели, прижавшись к стене, с другой стороны от меня. Во всяком случае, я подумал, что это они, ведь в туннеле все еще было темно. Места оказалось достаточно, чтобы все смогли укрыться. Туннель был 4 фута шириной и 7 футов высотой на всем протяжении, но на последних нескольких футах, там, где Хьюэлл и его люди выбрались наружу, сильно сужался и становился не больше 3 футов высотой и 18 дюймов шириной. Я огляделся по сторонам, пытаясь рассмотреть остальных, но никого больше не увидел. Наверное, они находились неподалеку отсюда, в пещере, которую Хьюэлл выкопал под временное хранилище отработанного известняка. Я снова выглянул наружу через узкое отверстие туннеля. В небе занималась заря. «Сколько я тут пролежал?» — внезапно спросил я, и мой голос показался мне хриплым и дрожащим, как у древнего старика, хотя, возможно, это все из-за эха в пещере. «Где-то час». Странно, но голос Гриффитса совсем не казался старческим. «Брукман говорит, что с вами все будет хорошо. Коленную чашку только слегка задело. Через неделю снова будете ходить. Но мы все благополучно добрались. Все добрались. Ну, разумеется. Все, кроме Мари Хоупман. С другой стороны, какое им до нее дело? Та, что была для меня важнее целого мира, для них всего лишь имя. Мари Хоупман осталась на оружейном складе совсем одна, и я никогда ее не увижу, но для них она просто имя. Кого волнует просто имя? А я никогда не увижу ее. Никогда. Никогда — это очень долгий срок. Даже в этот раз, самый важный за всю мою жизнь, я проиграл, подвел Мари. И теперь у меня осталось только это никогда, до конца моих дней. «Бентл!» — голос Гриффитса прозвучал резко. «С вами все в порядке?» «Со мной все в порядке». «Вы опять разговаривали сам с собой, правда?» Я дотронулся до мертвеца. «Что случилось?» «Леклерк подослал его». Может, думал, что мы ушли в другой конец пещеры, или просто отправил на верную смерть. Чалмарс подождал, пока он заберется внутрь. Теперь у нас 2 ружья. «Еще что-нибудь произошло? Час — долгий срок». Потом они попытались обстрелять пещеру, но чтобы не делать это вслепую, им приходилось стоять у самого входа. И вскоре они прекратили. Потом попытались подорвать вход, чтобы его завалило. «Они, конечно, могли бы так поступить», — сказал я. «Но ничего бы не добились. Мы все равно бы выбрались. А вот если бы им удалось взорвать туннель сверху в сотни ярдов отсюда, тогда нам точно пришел бы конец». Я рассеянно подумал, что зря все это говорю. Какая теперь разница? «Один заряд они взорвали над входом», — продолжал Гриффитс. «Ничего не случилось. Затем мы услышали, как они долбят кирками по склону снаружи, чтобы проделать отверстие для других снарядов. Мы бросили в них парочку зажженных тротиловых шашек. Кажется, они потеряли несколько человек. Больше они ничего не предпринимали». «Записка», — сказал я. «Они знают о записке?» «Конечно», — раздраженно ответил Гриффитс. Я велел Флеку оставить на столе в радиорубке листок с фальшивой радиограммой следующего содержания. «Подтверждаю получение информации. Военный корабль «Кандагар» на полном ходу следует по маршруту Сува-Варду. Ожидаемое время прибытия — 8 утра». Из чего можно было сделать вывод? Что Флэк послал сигнал СОС. «Мы сказали Леклерку, что сюда идет военный корабль. Он не поверил, заявил, что этого не может быть. Часовой не позволил бы отправить радиограмму. Но когда Флэк ответил, что часовой заснул, возможно, это был один из тех убитых китайцев, не знаю. Мы рассказали Леклерку о записке на шхуне. Он послал туда своего человека. Не мог проигнорировать такое предупреждение, ведь это означает, что у него в запасе остается всего 3 часа. Даже меньше. Флэк говорит, что капитан Кузнечика без его помощи рискнет пройти через рифы только с восходом солнца». Представляю, как Леклерк обрадовался. Он был в ярости. Говорил с нами лично, и мы слышали, как дрожал его голос от гнева. Все время спрашивал про вас, но мы сказали, что вы без сознания. Он грозился пристрелить мисс Хоупман, если вы не выйдете, так что пришлось сказать ему, что вы при смерти. От этой новости он наверняка воспрянул духом, мрачно сказал я. Похоже на то, согласился Гриффитс. Затем он ушел. Возможно, забрал своих людей, этого мы не знаем. «Да», — угрюмо произнес Флэк. «И первый, кто высунется, рискует остаться без головы». Время шло. Свет в конце туннеля постепенно становился все ярче. Светало. И в конце концов мы увидели синее небо. Солнце взошло. «Гриффитс!» — раздался снаружи голос Леклерка, и все вздрогнули от неожиданности. «Вы слышите меня?» «Слышу!» «Бентал с вами?» Гриффитс махнул рукой, приказывая мне молчать, но я не послушался. «Я здесь! Входите и заберите меня!» «Я думал, вы умираете, Бентал!» Впервые в его голосе прозвучали злобные нотки. «Что вам нужно? Мне нужны вы, Бентал. Я здесь. Входите и заберите меня». «Бентал, послушайте, разве вы не хотите спасти жизнь мисс Хоупман?» «Вот оно. Как же я не догадался, что он предпримет эту последнюю отчаянную попытку заставить меня действовать в его интересах. Я был нужен Леклерку. Очень нужен». «И что вы сделаете, когда получите нас обоих?» В его истинных намерениях я даже не сомневался. «Даю вам слово, я отпущу ее». «Не слушайте его», — тревожным шепотом предупредил меня Гриффитс. «Как только вы окажетесь у него в руках, Он использует вас как наживку, чтобы выманить кого-нибудь вроде меня. И так далее. Или просто убьет вас обоих. Я знал, что так и произойдет. Он просто убьет нас обоих. Остальные его не интересовали, но нас двоих он должен уничтожить. Возможно, Леклерк не станет расправляться с нами сразу. Не исключено, что он возьмет нас на борт корабля. Это был последний шанс, один на миллион, но все-таки шанс. О большем я и не просил. Шанс. Я мог спасти нас обоих. Но едва эта мысль посетила меня, как я понял, что ничего не выйдет. Это не один шанс на миллион, а то, о чем говорила Мари. Даже если я буду сидеть на электрическом стуле, а палач уже опустит рубильник, я все равно не потеряю надежду. «Ладно, Леклерк!» — крикнул я. «Я выхожу!» Сигнала я не заметил. Но Флэк, Генри и Гриффитс одновременно набросились на меня и прижали к земле. Несколько секунд я вырывался как безумный, но у меня уже не осталось сил на борьбу. «Отпустите!» — прошептал я. «Ради бога, отпустите меня!» «Не отпустим!» — ответил Гриффитс, а затем крикнул. «Все, Леклерк, уходите! Мы держим Бентала и не отпустим его. Вы знаете почему». «Тогда мне придется убить мисс Хоупман!» — в ярости прокричал Леклерк. «Я убью ее, слышите, Бентал? Убью! Но не сегодня, не сразу. Или она сама сведет счеты с жизнью. Прощайте, Бентал! Спасибо за черного крестоносца!» Мы услышали шум удаляющихся шагов, затем стало тихо. Все трое сразу отпустили меня, и Флэк сказал: «Прости меня, парень. Ты даже не представляешь, как мне жаль». Я ничего не ответил. Просто сидел, недоумевая, почему прямо сейчас не наступит конец света. Потихоньку, с большим трудом, я поднялся на руках и одном колене. «Я ухожу». «Не делайте глупостей». Судя по выражению лица Гриффитса, он пришел к выводу, что его первое, далеко не самое положительное впечатление обо мне оказалось правильным. «Они только этого и ждут». «Он больше не может позволить себе ждать. Сколько сейчас времени? Почти 7. Леклерк уже готовится к отплытию. Он не станет рисковать черным крестоносцем ради шанса расправиться со мной. Пожалуйста, не пытайтесь меня останавливать. Мне нужно кое-что сделать». Я прополз сквозь узкий выход из пещеры и осмотрелся. Первые несколько секунд я ничего не видел. В колени стреляло так, что перед глазами все расплылось и потемнело. Затем зрение постепенно восстановилось. Никого, по крайней мере, никого живого. У входа лежали 3 трупа. 2 китайцев и Хьюэлл. Разумеется, он наблюдал за проведением подрывных работ у входа в туннель. Тротиловой шашкой великану разворотило всю грудь. Что-нибудь полегче его бы просто не взяло. Из-под его тела торчало металлическое дуло автомата. Я нагнулся и с большим трудом вытащил его. Он оказался полностью заряжен. «Все в порядке», — сказал я. Они ушли. Через 10 минут мы уже медленно спускались к ангару. Я отрешенно подумал, что Брукман прав, и нормально ходить я смогу разве что через неделю. Но моряки по очереди поддерживали меня и помогали спускаться. Мы перебрались через последний хребет, отделявший нас от долины. Площадка вокруг ангара опустела. Небольшой грузовой корабль проходил через рифы. Флэк выругался от огорчения, и я увидел почему. В 50 ярдах от причала из-под воды виднелись мачты и палубная надстройка его шхуны. Леклерк все предусмотрел. Все болтали, пытались шутить и смеяться. Смех звучал истерически, но этих людей можно было понять. Еще совсем недавно над ними висела смертельная угроза, и вдруг она исчезла. Это неизбежно затронуло всех. Напряжение долгой ночи, а для женщины долгих недель, наконец, исчезло, и вместе с ним чувство ужаса и страха неизвестности. Сначала им казалось, что их мир рухнул, а теперь он вдруг возродился заново. Я взглянул на семерых ученых и на их жен, которых только теперь смог нормально рассмотреть. Они все улыбались, глядели друг другу в глаза, каждая пара держалась за руки. Я больше не мог этого выносить и отвернулся. Мне самому уже не заглянуть в глаза Мари. Но один раз мне удалось прогуляться с ней, держась за руку. Всего 2 минуты. Совсем мало. Но большего нам не было дано. Только Флэк выглядел мрачным и подавленным. Один только Флэк. Не думаю, что он переживал из-за шхуны. По крайней мере, не только из-за нее. Он единственный из них знал Мари. Когда он назвал ее славной девушкой, я несправедливо оскорбил его. У него была дочь примерно такого же возраста. Флэк грустил из-за Мари. Флэк не совсем уж дурной человек. Он расплатился за свои прежние грехи и в очередной раз начнет все с чистого листа. Мы подошли к ангару. Я передернул затвор автомата, опасаясь, что Леклерк оставил засаду или сам набросится на нас, застав врасплох. Ведь, увидев уходящий за горизонт корабль, мы наверняка подумаем, что они все покинули остров. Однако внутри никого не оказалось. Остальные домики тоже опустели, ни души. И все радиоприемники с передатчиками разбиты вдребезги. На оружейный склад мы вошли через раскрытую дверь, и я увидел пустую кушетку. Я дотронулся до смятой куртки, служившей подушкой Мари. Она все еще хранила тепло ее тела. Я инстинктивно приподнял куртку и обнаружил под ней кольцо. Простое золотое колечко, которое она носила на безымянном пальце левой руки. Обручальное кольцо. Я надел его на мизинец и вышел. Гриффитс распорядился закопать убитых, а затем мы вместе с ним и Флэком медленно побрели в бункер. Флэк всю дорогу почти нес меня на руках. Нас сопровождали 2 вооруженных матроса. Грузовое судно уже преодолело рифы и теперь держало курс на запад. Черный крестоносец и Мари. Черный крестоносец, грозивший уничтожить миллионы жизней, превратить в пепел несметное число городов и принести миру невиданное разрушение и несчастье. Черный крестоносец и Мари. Мари, которая заглянула в будущее и ничего там не увидела. Мари, которая когда-то сказала, что однажды я попаду в ситуацию, где мне не поможет моя самоуверенность. И вот этот день настал. Флэк открыл дверь в бункер, затолкнул китайца обратно дулом своего автомата, а затем передал его матросам. Мы вошли во вторую дверь и включили свет. Леклерк разбил все передатчики на базе, но оставил нетронутым пульт управления, поскольку не смог проникнуть в бункер. Да и ни к чему ему было это делать. Он ведь не знал, что система самоуничтожения Черного крестоносца переведена в режим боевой готовности. Я подошел к генератору и склонился над ним. При этом нагрудный карман моей рубашки открылся. Я вдруг вспомнил про маленькую записку, которую передал мне Флэк. Я вытащил ее и разгладил ладонью. Слов там было немного. «Джонни, пожалуйста, прости меня». Я передумала и все-таки решила выйти за тебя. Должен же кто-то это сделать, иначе тебя всю жизнь будут преследовать неприятности. Постскриптум. А еще, может быть, я немножко люблю тебя. Постскриптум. Ты и я, и огни Лондона. Я свернул записку и убрал ее в карман. Настроил перископ у себя над головой, чтобы четче видеть кузнечика вдали на горизонте. За ним тянулась струя темного дыма. Он двигался точно на запад. Я снял сетку с кнопки автоматического устройства ликвидации ракеты, повернул на 180 градусов белый квадратный рубильник, после чего нажал на кнопку «Приступить». Загорелась зеленая лампочка. Часовой механизм черного крестоносца заработал. 12 секунд. Через 12 секунд после нажатия кнопки система самоуничтожения должна полностью подключиться. 12 секунд. Я смотрел на свои наручные часы. Секундная стрелка, подергиваясь, неуклонно двигалась вперед. В голове невольно возник вопрос, разлетится ли крестоносец на части, или, как предполагал профессор Ферфилд, произойдет детонация твердого топлива и взрыв полностью уничтожит ракету. Сейчас это уже не имело значения. 2 секунды. Я тупо уставился в глазок перископа. Туман застилал глаза. Затем склонился над кнопкой «Уничтожить» и со всей силы нажал на нее. Черный крестоносец прекратил свое существование. Даже на таком расстоянии мощность взрыва была ужасающей. Сначала бурлящая вспененная белая вода, словно лава исполинского вулкана, в одно мгновение поглотило обломки корабля. Затем огромный огненный столб, окруженный клубами дыма, взмыл на 1000 футов в голубое утреннее небо и тут же исчез. Конец черному крестоносцу. Конец всему. Я отвернулся. Флэк обнял меня за плечи. И мы вместе заковыляли навстречу новому солнечному дню. И в этот миг я услышал низкий раскатистый грохот взрыва. Он пронесся над океаном и отразился эхом от безмолвной горы.